Я снова залилась краской, но, вспомнив свое обещание, мотнула головой и сняла с себя рубаху. Разматывая сверток, я краем глаза следила за учителем, но никакого вожделения в глазах не заметила. Конечно, такой человек мог легко скрыть это от меня, но мне хотелось верить, что это не так, да и внутреннее чувство утверждало то же самое. Зато в его взгляд был полностью оценивающий, словно я норовистая кобылка, а он решил меня купить. Трусы были мужские, лифчик вообще отсутствовал, хотя для моего размера он и не нужен. Переодевшись, я вышла из комнаты, попав в сени или веранду. Бочка с водой, пластиковое ведро, наверняка, чтобы ее набирать, ковшик и вешалка, на которой висели вещи. Место, где стоял дом, меня очень порадовало. Лес, мой любимый лес. Я прямо на крыльце раскинула руки в стороны и, закрыв глаза, вдохнула наполненный ароматами воздух. Отойдя метров на 10, я оглянулась. Ух ты, не удержалась я от возгласа. Класс, домик был замаскирован. Да еще как, уже сейчас его тяжело приметить, а отойти еще немного и не заметишь вовсе. Да это был сруб, но как великолепно он тонул в растущих вокруг него кустах и деревьях. Из чего состояла крыша, я не видела, ведь на ее месте рос мох. Великолепную маскировку дополняло то обстоятельство, что одной стороной дом упирался в холм или возвышенность. Вот его склон плавно переходил в крышу дома. Я уверенно направилась вокруг, и только поднявшись на него, сообразила, что усталость куда-то делась. Ай, да зелье! С восторгом сказала сама себе. Ужинали мы гречневой кашей с добавлением молока, масла и меда, а перед сном учитель дал еще одно зелье. Хорошо, что хоть в этот раз вкус был кисло-сладкий с небольшой долей приторности, мне даже понравилось. Сегодня, впервые после смерти мамы, я засыпала с чувством уверенности в завтрашнем дне, а на следующий день начались тренировки. Сначала призрак учил меня падать, вперед, назад, делать перекаты, вперед, назад, в стороны. А когда я стала выполнять упражнения, начал лекцию по риторике, методом вживания в различные роли, чувству самоконтроля. Затем, внезапно прекратив лекцию, сказал: «Ты аристократка, произнеси любую фразу с соответствующим тоном и голосом. Не соблаговолите ли? Ай!» Получил ощутимый удар палкой по плечу. «Для чего я тебя учил падению и перекатам?» Менторским тоном начал учитель разбор полетов. «Я делал все медленно и не сильно, а ты даже не подумала уйти от атаки. Что за фраза с? Ты же не бежишь с грузом в подъем? Продолжай. Не соблаговолите ли вы объяснить мне?» Я упала на пятую точку, развернулась и ушла перекатом назад, встав на ноги и продолжая говорить, куда я попала. «Уже лучше», — довольно сказал он. «Продолжим». И снова пошло обучение. Учитель часто менял темы, зачастую вообще не договорив фразу, и начинал новое объяснение, а спустя какое-то время возвращался к предыдущему. Кроме этого, он заставлял меня бегать, прыгать, подтягиваться и отжиматься, и все время поил меня своими зельями, микстурами, настойками. Также он постоянно проверял мое состояние, пульс, зрачки, температуру тела, при этом подробно все объясняя. Удивительное дело, но я чувствовала себя очень неплохо, хотя и уставала так, что ложку несла ко рту чисто автоматически, а засыпала еще до того, как моя голова касалась подушки. В конце третьего дня он заявил: «Ты полностью восстановилась, поэтому с завтрашнего дня начинаются настоящие тренировки. Про кровать с постелью можешь забыть, да и про многие другие вещи тоже», — добавил он после короткой паузы. На крыльцо мы вышли одновременно. Учитель с каким-то предвкушением, а я с мрачным видом, ведь там шел проливной дождь. Периодически долетали звуки грома, и, судя по всему, гроза приближалась к нам. «Дождь. Замечательно», — довольно сказал он. «Тучи с севера, холодный». Он подставил руку под струи. «Еще лучше. Раздевайся полностью и час бега. Хочешь, носись вокруг, хочешь, беги куда вздумается, но чтобы ровно через час была здесь. Каждая неверная секунда 10 отжиманий. Если умудришься простудиться, то после выздоровления мы расстанемся». Я вернулась, сняла с себя все, включая обувь, вышла на улицу и с мыслью: «Ну, это ерунда», побежала, сливаясь с лесом в одно целое, и уже на пределе слышимости услышала фразу: «Этого я не учел, надо было давать в 5 раз больше», и застонала, что так опростоволосилась. «Ну, кто мне мешал пробежать немного и только тогда слиться с лесом? Эх, бежалось легко, я просто наслаждалась единением, знала, кто, где сидит, куда надо поставить ногу, чтобы не пораниться. А вот со временем было не очень. Сама я как-то никогда не задавалась вопросом точного определения без помощи часов, а для Лиса его вообще не существовало. Поэтому пришлось прислушиваться только к себе. Вернувшись, первое, что услышала, 100 отжиманий. Ну, хоть не 1000, подумала я и принялась за отработку. Этот же гад, то есть мой учитель, устроился под навесом с самоваром, заварил травяной сбор, кстати, очень вкусный и полезный, и принялся читать лекцию по зельям. И вот тут я вообще отрешилась от упражнений, потому как читалась моя любимая тема. Это, конечно, не химия, но тоже интересная и полезная вещь. Весь сегодняшний день состоял у меня только из силовых упражнений и бега, и все это время я проделывала полностью обнаженной. Еще не успев проснуться, я откатилась в сторону, быстро поднимаясь, как учил призрак. Тот с довольной улыбкой сжимал в руках палку как раз на том месте, где я лежала, и совершенно точно знала, что та только что остановилась, и останься я там, то получила бы по. Я быстро прикинула свое положение, точно, по попе, и тут же прислушалась к творящемуся за окном. Фух, дождя нет, радость наполнила меня, но я постаралась не выпустить ее наружу. «С сегодняшнего дня я начну учить тебя самообороне», — начал он лекцию после двухчасового бега с чурбаком в руках. «Ты гибкая, быстрая, ловкая, и для тебя есть великолепный стиль. Правда, он также хороший для мужчин, но они могут использовать и удары на силу, в то время как тебе до них еще очень долго, да и не особо-то и нужно. Смысл всего в том, что ты не отбиваешь удары, а подставляешь руки, или в некоторых случаях ноги, так, чтобы получался рикошет. Причем, совершенно неважно, чем наносится удар, рукой, ногой, палкой, ножом или саблей. Вон видишь набор, я посмотрела на землю, где на подстилке лежали все перечисленные предметы, да еще не в одном экземпляре. Выбирай любое и старайся меня ударить. Если сумеешь достать, то получишь день дополнительного отдыха по своему желанию. Мотивация была просто великолепной, и я с энтузиазмом принялась за ее воплощение, выбрав то ли саблю, то ли шпагу, то ли шашку, не различаю я их, взяла в руку и, как бы пробуя баланс, ткнула им в учителя, и оказалась на земле с вывернутой рукой. Вскочив, я взяла в другую руку что-то из той же оперы и сделала несколько ложных замахов, от которых он отклонился, лишь чуть сместившись, и ударила сверху, вложив в удар все свои силы, и осталась без оружия. Призрак каким-то ленивым, но быстрым движением подставил руку, что мое оружие заскользило по его предплечью, схватил у гарды и ловко вывернул из моей руки. Я захлопала глазами в изумлении, а учитель, перехватив его, тут же ударил меня. Тело сработало само, извернувшись, я перекатилась назад и встала с оружием в руках, и началось. Я и в самом деле проклинала себя за согласие, но только в первые 2 недели. Затем втянулась, и теперь уже не падала без чувств на пол или кровать, а вполне нормально ложилась и даже успевала немного подумать, прежде чем уснуть. Земля, Россия, Москва, Лубянка, отдел К. Мы нашли его, товарищ полковник, доложил молодой мужчина в звании капитана. Где, как, полковник посмотрел на подчиненного. Все, как и предсказывала прорицательница, продолжил доклад тот. Нашли девочку из видения, организовали ей переезд в детский дом, намекнули директору, что надо делать в отношении нее. Пристально, но, не привлекая внимания, следили за ней. В операции участвовали только его коллеги, целиком и полностью преданные нам. Насколько я помню, сбежала она еще 2 месяца назад, сказал полковник, намекая, что времени прошло достаточно много для профессионалов такого уровня. Все верно, подтвердил капитан, но сенсоры говорят, что там в лесу находится энергетическая аномалия, работать с которой тяжело, а им приходилось это делать мало того, что скрываясь, да еще не привлекая внимания. А в нашем распоряжении всего 10 человек. Вы же знаете, что призрак был лучшим сенсором, поэтому малейшая ошибка привела бы к провалу операции. Сейчас место его вычислено и ему не уйти, но что делать с девчонкой? Убить, жестко приказал полковник, и никаких следов остаться не должно. Мало ли что ему захотелось молоденького тела, и она не виновата, что очутилась не в то время и не в том месте. Земля, Россия, лес, в 10 километрах от города НСК. 2 месяца я занимаюсь, как сказал учитель, умением выживать. Полностью втянувшись в тренировочный процесс, я уже не испытывала тех страданий, что во время первых тренировок. Научилась многому, но, по словам учителя, В целом только начало обучения. Сейчас я тренируюсь отражать атаку саблей. Со слов учителя это мало где пригодится, но вот на Востоке, где много любителей помахать саблями, и в Латинской Америке, где живут любители мачете, очень даже. Но именно с этим у меня не очень получается. Сначала присутствовал страх, а сейчас немного неправильно ставлю руку. Вот и получила несколько небольших порезов, которые сейчас заживлялись благодаря мази и повязке. Я же в наказание делала 300 отжиманий и в данный момент поднимала тело в 35-й раз. Отдавшись чувству, я перекатилась на спину, выставив сложенные клином руки и отводя удар палки в сторону. И тут же нанесла удар в коленный изгиб учителю, одновременно с этим хватая палку правой рукой и оттягивая себе за спину. Но застать учителя врасплох не сумела. Он не стал отпрыгивать или убирать свою ногу, а чуть развернув ее, пропустил под коленом, прижимая мою к земле. Удар второй ногой он блокировал. Вывернул палку из моих рук и... Стоп! Услышала я его приказ, означающий полное прекращение тренировки, и отпустил меня. Быстро поднявшись, я посмотрела на призрака. Он стоял с каким-то очень уж отрешенным видом, который я ни разу у него не замечала. Бегом в дом, последовал его приказ, а я почувствовала его беспокойство, приправленное чувством сожаления и еще чего-то. «Слушай меня внимательно», — быстро начал говорить он, доставая откуда-то нож, ранее мной невиденный, «меня наши мои бывшие коллеги. Мне не уйти, но ты, используя свою способность скрыто в лесу, можешь это сделать. Однажды мне попался артефакт». Он бросил на меня взгляд. «Да-да, артефакт. Взгляни внимательно на нож, особенно на лезвие. Видишь, оно темно-зеленого цвета? Помимо того, что лезвие легко режет любой бронежилет и пробивает 5-миллиметровый лист стали, я уверен, что у него есть и другие свойства. В свое время я сделал глупость, показав его, как я тогда думал, другу, разбиравшемуся в металлах. Определить состав он не смог, но сказал, что выкован он не на земле, именно выкован вручную. Уйти и остаться в живых я сумел только благодаря своим способностям. В общем, не дай им заполучить артефакт. Не могу объяснить причину, просто чувствую это. Да еще, он достал сверток и бросил мне, новейшая разработка камуфляжа, у меня остались кое-какие связи. Мне он не особо поможет, в отличие от тебя. Все, время истекло, переодевайся и уходи. Я знала этот тон, не предполагающий ни споров, ни пререканий, ни замечаний. Быстро переодевшись, ударила в подставленную ладонь учителя, вышла на крыльцо, привычно слилась с лесом и побежала. Он подсказывал мне, где находятся учитель и его враги, а теперь уже и мои. Я отчетливо поняла, что пока не отомщу, не успокоюсь. Вот я проскочила между двумя ликвидаторами и побежала дальше. А спустя 2 минуты в лесу начался бой. Я не стала досматривать его, а, выйдя из леса, направилась к городу, чтобы определиться с дальнейшими действиями. Успела только понять из увиденного, что учитель пытается уйти, но ему это не удается, слишком грамотно действовали противники. Когда шла по мосту, увидела впереди старушку, сгорбленную десятилетиями, если не столетием, идущую куда-то по своим делам. Вдруг она споткнулась и упала. «Бабушка, бабушка, подождите!» Срываясь в бег, прокричала я, «сейчас помогу». Я подбежала к ней и стала аккуратно переворачивать на спину. Нож в ее руке я успела заметить, но удар был настолько стремительным, что среагировать не успела. Удар в грудь, вспышка, и я потеряла сознание. Глава 4. Хилла, проклятый лес. На бескрайних просторах мира Хилла центральную часть самого большого материка занимал реликтовый лес. Некогда, более 3000 лет назад, его называли эльфийским, ведь проживали в нем эльфы. Они заботились о нем, ухаживали, защищали от напасти, и он отвечал им тем же. Защищал, кормил, увеличивал их магические способности. Но именно тогда, более 3000 лет назад, что-то произошло, и между эльфами началась междоусобица. Причину знают только старейшины эльфов да род владыки, как и то, откуда на севере их леса появилась аномалия, вокруг которой образовалась зона чужого, или чуждого. Деревья, росшие там, изменились, внешне не очень, но все без исключения маги полагали, что они больше не принадлежат их миру. А 1000 лет назад эта территория стала расширяться. Медленно, но она с каждым годом преобразовывала растения и, как оказалось, животных в нечто совершенно чуждое этому миру. Многие маги пытались как-то противостоять захвату, но им не удавалось. Они могли бы понять, если бы животные и растения сильно мутировали, видоизменялись, но этого не происходило. Внешние изменения коснулись их лишь немного, но все люди, умеющие чувствовать жизнь, заявляли, что это не живое и не мертвое. Объяснить толком свои чувства никто не мог, и все, как один, находили самое близкое слово – чуждое. Какая-то совсем другая форма проявления жизни. Исследования затруднялись еще и тем, что эта форма жизни могла существовать только на территории аномалии, а животные некоторое время могли находиться в пределах 100 километров. Именно на такое расстояние распространялось влияние чуждого на этот мир. Поначалу исследованиями занимались непосредственно на территории аномалии, причем осуществлялось это на государственном уровне, но продлились они совсем недолго. Откуда-то оттуда пришли другие животные, твари, хищники. Вот они были очень свирепые, несмотря на свои размеры, и небольшие, размером с кролика, и гиганты, наподобие слонопотамов, первым делом пытались схарчить местных жителей, и только затем принимались за измененных. Это установили совершенно точно. Хуже всего то, что почти все они обладали сильным сопротивлением магии, но некоторые анимаги предполагали, что магия той стороны настолько другая, что это и вызывало подобный эффект. И, если удастся подобрать законы конструирования плетений, то эффективность повысится намного. Вот только никто не дал им разобраться в этом, и исследования стали уделом энтузиастов. С тех пор эльфийский лес сменил название на проклятый. А немного южнее, всего в 100 километрах от границы, находятся руины некогда величественного города. За время, прошедшее с момента разрушения, здесь выросли деревья, скрывая под собой память давно минувших дней. Но одно место оказалось неподвластно атаке деревьев, сохранив нетронутым каменный пол и сохранившиеся остатки колонн, некогда поддерживающих невероятной красоты купол. По какой-то причине сюда не залетали ни листья, ни падающие ветки, даже ветер, пролетая в этом месте, замедлялся, словно хотел отдать дань некогда очень красивому строению и не нарушить местную идиллию. Но сегодня впервые за многие тысячелетия кто-то или что-то осмелилось внести сумятицу в покой и тишину. Вспышка, и на полу появилось тело пепельно-волосой девушки, которая, раскинув руки, лежала на спине. Сквозь порез одежды на ее груди можно увидеть деревянный амулет, светящийся ярким зеленым светом. Вдруг колонна и площадка, на которой она лежала, вспыхнули такого же цвета светом, который закружился вокруг неподвижного тела, создавая причудливые узоры, и каким-то рывком устремился к девушке, впитываясь в нее. Амулет же, в свою очередь, становился все более прозрачным, теряя при этом часть свечения и, в конце концов, исчез, оставив на груди девушки свой оттиск. Впрочем, спустя какое-то время исчез и он, и уже больше ничто не нарушало покоя этого места. А еще спустя час девушка пошевелилась. «Пхилла, проклятый лес, ох, блин», простонала я, «что ж так голова то болит, и почему ничего не вижу?» Села, начала массировать виски, голову, пытаясь хоть как-то унять боль, но безрезультатно, огляделась. «Блин, впервые в жизни я выругалась с таким чувством, где это я, и что со мной случилось?» Воспоминания, словно прорывая завесу, пытавшуюся меня защитить от них, ворвались в мой мозг, начиная со смерти мамы и заканчивая ударом в мою грудь. «Мама, а!» – простонала я. «Учите ель!» Боль утраты таких дорогих мне людей навалилась на мое сердце. Да, призрак тоже стал дорог мне. Я не знал отца, но он заменил его мне, пусть всего на 2 месяца, но за это время я успела его полюбить, как своего родителя. Ведь за ним, так же как и за Родионом Владимировичем, чувствовала себя, как за каменной стеной. Вспомнила, как он даже в свой последний бой старался увести врагов в противоположную от моего бегства сторону. А я расслабилась и чуть было не поплатилась за это. Что же меня спасло? Посмотрела себе на груди, увидев порез от удара ножом той бабушки, быстро расстегнула куртку. Подарка отца на месте не оказалось, только обрывки шнура, на котором он висел, болтались у меня на груди. Я стала похлопывать себя, стараясь его обнаружить. Не удовлетворившись этим, разделась и тщательно осмотрела все свои вещи. Единственная память об отце исчезла, и я подозреваю, что именно эта вещь сохранила мне жизнь, перенеся в это место. Еще раз осмотрелась, теперь уже более тщательно, вокруг строения, точнее руин, где я находилась, росли высокие деревья, такие, которых я раньше никогда не видела. Я постаралась настроиться на этот лес и слиться с ним, и ничего, даже намека на возможность. Зато я совершенно четко осознала, что нахожусь не на земле. Я не могла это толком объяснить, просто почувствовала что-то другое. Внезапно на меня нашло какое-то озарение, и все встало на свои места. Да, пазл сошелся. Мой родной отец не был землянином, а принадлежал этому миру, поэтому и подарок его вернул меня сюда. Вряд ли он был эльфом, но полукровкой вполне, ведь откуда тогда взялись у меня такие волосы, и, вероятнее всего, он бежал отсюда, скрываясь от кого-то, а точнее, от своих врагов. Поэтому и мама ничего мне про него не говорила, а ее смерть еще тогда вызвала у меня недоумение и неверие в возможность этого, зная, как она всегда вела себя осмотрительно. Смерть учителя и моя, если бы не амулет, подаренный отцом, теперь все это предстало в совершенно другом виде. Все эти смерти не были случайны, и впервые за свою жизнь я испытала чувство гнева, ненависти, ярости. Подняв вверх руку с зажатым кулаком, я произнесла: «Я отомщу за смерть своих родных и в этом мире, и на земле, клянусь», и сложила пальцы поднятой руки в какой-то жест, не зная даже откуда он у меня взялся. И в ответ на это подул сильный ветер, растрепав мои волосы, а я услышала тихий шепот: «Клятва принята». Или это прозвучало у меня в голове: «Земля, Россия, Москва, Лубянка, отдел К». Полковник Сергей Игнатьевич Иванов пребывал в приподнятом настроении. Скоро, очень скоро, должна завершиться операция по изъятию артефакта. Он не был уверен, но по описанию предмет, находящийся у призрака, был очень похож на изображение на одной пластине, найденной в Сахаре еще в те далекие времена, когда СССР помогал Египту, Ливии и другим странам африканского континента. Материал пластины так до сих пор не определили, как и не сумели полностью расшифровать надпись, тем более что она была неполной, часть пластины отсутствовала. Предназначение этого ножа неизвестно, об этом говорилось в отсутствующей части, но происхождение его перевели, выкован он в небесной кузнице. Что это за кузница, установить не удалось, никто не знает, нигде не найдено ни одного упоминания, но название говорит само за себя. С самого детства, тогда еще мальчик Сережа, очень интересовался легендами, мифами, мистикой, и вскоре простой интерес перерос в профессиональную заинтересованность. А однажды, на пятом курсе университета, к нему подошла незнакомая женщина и сделала предложение, от которого он не смог отказаться: работать в специальном отделе КГБ, занимающемся всеми паранормальными явлениями. Он даже предположить не мог, сколько раритетов и артефактов находится в закромах этого заведения. По мере роста его допуска, удивление возрастало все больше и больше. За расшифровкой пластины он работал в составе группы аналитиков-языковедов, которые в очередной раз принялись за ее расшифровку. Именно эту группу постигла удача, а майор Иванов обрел навязчивую идею найти изделие небесной кузницы. Все эти годы он внимательно следил как за работой как своих коллег, так и зарубежных аналогичных отделов, и очень удивился, когда один из его подчиненных рассказал о странном ноже, не только виденном им лично, но и державшем в руке. Более того, он даже исследовал предмет, совершенно точно установив, что выкован он не на земле. И именно тогда, когда он начал действовать, призрак исчез, тем самым подтвердив в очередной раз свое звание лучшего сенсора конторы. И вот сейчас он наконец-то сможет заполучить предмет, которым он просто жаждал обладать. Раздавшийся телефонный звонок оторвал его от своих мыслей. «Будем через 3 дня», — услышал он в трубке мужской голос. Миг спустя на том конце повесили трубку, а сам полковник заскрежетал зубами так, что даже сам изумился. Эта фраза означала провал операции. Он не мог представить, как призраку удалось уйти, или не уйти, а спрятать артефакт. Но он знал, что его подчиненные, прежде чем сообщить, перерыли все места возможных тайников, как в доме, так и в других местах. И он был уверен, что тот всегда держал нож при себе. Придется ждать прибытия группы и выслушать подробный доклад. Спустя 3 дня к нему в кабинет вошли 7 человек, а полковник мысленно поморщился. Да, призрак был лучшим ликвидатором, с сожалением и злостью подумал он. 3 человек сумел забрать с собой. «Слушаю», — произнес он, когда все расселись. «Все шло по плану», — начал доклад старшей группы. «Мы вышли на позиции, ничем не привлекая внимания, но он все же что-то почувствовал. Мы не сразу сумели определить это, поэтому ему хватило времени, чтобы подготовиться. Хотел уйти вглубь лесов, но мы его настигли, и завязался бой, в ходе которого я потерял 3 человека. После убийства мы обыскали и его самого, и его дом, и весь путь следования перед боем», — Само место сражения тоже перевернули все вверх дном, но ножа не нашли. А девка? Не удержался от вопроса полковник. Ею занималась Лара, он слегка кивнул в сторону 30-летней женщины, и там произошла очень странная история. Во-первых, она сумела как-то пройти мимо группы, во-вторых, исчезла. Лара рассчитала все точно, прикинувшись старушкой, споткнулась и упала. Когда та ее стала переворачивать, ударила ножом в сердце. После этого последовала вспышка, от которой она потеряла сознание. Когда очнулась, этой Светаэль не было. Дальнейшие поиски тоже ни к чему не привели. Как прошел удар, полковник решил уточнить эту деталь. Направила, как всегда, между ребер, но попала во что-то, после чего и произошла вспышка, ответила женщина. Полковник задумался. Он своим чутьем, тренированным всю жизнь, почуял новую тайну. Можно предположить, что этот нож сработал так, но ему казалось, что это другая вещь. Да что казалось, он был уверен в этом. Если это что-то защитное, то вполне возможно оно какое-то время скрывало девушку, поэтому никто ее и не почувствовал. Придется искать, ведь рано или поздно она должна объявиться. Сейчас для парочки человек будет новое задание, остальные начинают поиск этой девки, приказал он. Подключайтесь к системам видеонаблюдения, хоть сутками сидите, но найдите мне ее. В конце фразы он даже повысил голос, не сумев сдержать все возрастающие раздражения. Одного человека отправьте в ее родной город, и пусть наблюдает, мало ли появится и там. Хила, эльфийский лес, дом владыки. Владыка, сидя за рабочим столом, рассматривал карту своей страны и прилегающих государств. Лес, в котором они жили, с каждым годом все уменьшался и уменьшался, и никто ничего не мог поделать, дабы предотвратить наступление чужого. В его стране впервые за последние 3000 лет появились недовольные, обвиняющие его род и старейшин в возникновении аномалий. Хуже всего то, что с каждым годом их становится все больше и больше, причем, сейчас все они тщательно скрывают свои мысли и суждения, после того, как самых первых ретивых казнили. Правду они никогда не узнают, но уже одно то, что своими обвинениями попали в яблочко, ему очень сильно не нравилось. Никто из старейшин не мог проговориться, как и из его рода, но ему все чаще и чаще стало казаться, что они не просто выдвигают обвинения, но знают причину совершенно точно. А богиня на этот вопрос не отвечала, и по имеющимся у него сведениям другие боги тоже молчат. И самое плохое то, что с расширением зоны чуждого связь с богами стало хуже. А в последние 500 лет богиня вообще молчит, что вызывает сильное беспокойство жриц. Владыка эльфов понимал, что виной всему происходящему в их мире является появившаяся аномалия, но обвинял в этом не своего отца, а клан сумеречных листьев, против которого и воспользовался помощью неизвестного его отец. В кабинет тенью проскочила его помощница. «Владыка», — склонила она голову, — «к вам просится Талиан, говорит, что у него срочные и важные новости». «Пусть войдет». Владыка, вошедший молодой эльф, чуть склонил голову, наблюдающие зафиксировали сильнейшее магическое возмущение на севере, а спустя час божественные эманации. Определить тип возмущений, как и бога, почтившего наш мир, не удалось из-за усилившегося влияния чуждого. Точное место проявления тоже неизвестно, могу указать только область. «Показывай», правитель эльфов показал на карту. «Здесь его подданный обвел территорию. Ступай», приказал он ему, тщательно скрывая свое изумление и особенно раздражение. Еще до того, как Талиан указал место, владыка заподозрил один определенный город, точнее, бывший город. Увидев подтверждение своих предположений, когда молодой эльф обвел территорию, он едва сдержался, чтобы не выругаться. Мальвен, столица бывшего клана Сумеречных Листьев, именно там разыгрался последний акт сражения, именно там были уничтожены последние его представители. Именно там он стал владыкой, потому как его отец, следуя заключенному договору, ушел на север. Как он понял позже, путь его был в аномалию. Но один эльф из этого клана убийцы телохранителей, наверное, все же выжил. Глава клана, высший эльф Мертониан, так и не был найден после магического взрыва, устроенного им самим. Как ни была найдена и реликвия клана, амулет главы. В данный момент он убедил себя, что вернулся именно глава, сумевший выжить в том буйстве стихии. Скорее всего, он смог как-то переместиться куда-нибудь, может быть, даже в один из миров Грозди. И сейчас вернулся для мести, а это чрезвычайно опасно, некогда лучший убийца их мира способен принести очень много хлопот. А вот по поводу божественного проявления ничего не понять, это может быть все, начиная от простого внимания и заканчивая благословением. Юлиан, мысленно обратился он к своему брату, возглавлявшему службу внутреннего контроля, зайди ко мне. Слушай, брат, начал говорить он, после включения встроенного в стол артефакта от прослушивания, чем изрядно удивил того, несколько минут назад наблюдатели зафиксировали магический всплеск в Мальвиене, он сделал небольшую паузу, чтобы тот сообразил, о чем идет речь, и продолжил. Я уверен, что это вернулся Мертониан, поэтому бери три группы, найди его и уничтожь. Думаешь, это он? Спросил Юлиан брата. Хотя ты всегда верил, что ему удалось сбежать. Сделаю. Хилла, проклятый лес. Помотав головой, отгоняя глюки, решила проверить имеющиеся у меня вещи. Вдруг при переносе что-то пропало? Да, скривилась я, не густо. Стандартный набор, который я всегда носила с собой. Скорее всего, наборчик, мобильный телефон, две зажигалки, небольшая плоская фляга с водой, немного соли, сухой спирт, два ножа, один из которых складный мультитул, второй артефакт, небольшой фонарик, пачка денег, которая здесь годится только для разведения костра, и еще большой набор трав для зелий, но это уже чисто моя прихоть. Учитель всегда говорил, что их лучше искать, а с собой брать только очень редкие. Мультитул, подаренный призраком, у меня отличный, американской фирмы Лиад Херман. Телефон тоже его подарок, и именно его я решила проверить первым, но он даже не включился. Выбрасывать пока не стало, вдруг он просто разрядился. Разложив все по карманам и в рюкзак, решила проверить свой новейший камуфляж, что же он из себя представляет, потому как в словах учителя почувствовала нечто гордости. На первый взгляд те же самые пятна. Вышла из строения в лес и встала рядом с деревом, вроде ничего не заметила. Отошла в тень, то же самое. Пожав плечами, задумалась о дальнейших действиях. Самое первое, что я решила, это поискать в этом городе хоть какую-нибудь подсказку о своем местоположении, а еще лучше карту с указанием «Вы находитесь здесь». И, рассмеявшись, начала поиски. Город представлял собой руины, и уже спустя час поисков я поняла, что обнаружить что-то стоящее мне вряд ли удастся. Руины, руины, снова руины. Но от нечего делать мое воображение начало рисовать прекрасные здания, красивые беседки, изумительные фонтаны, шикарные рестораны с вкусной едой. На этом месте мой желудок заурчал, требуя свою порцию. Теперь поиски приняли другое направление, отыскать дерево, подходящее для копья, то есть гибкое и твердое одновременно. Как ни странно, но нашла быстро, один куст или дерево просто напрашивался на такое применение. Сам он больше походил на бамбук. Но ствол был ровным и без полостей, сгибался, но был упругим. Словно кто-то специально его вывел для подобных целей, подумала я. На автомате достала мультитул и хотела им срезать, но не тут-то было. Нож из великолепной стали оставлял только небольшие засечки или зазубрины. Достала артефактный нож, и я впервые поняла выражение, как нож по маслу. В общем, сделала себе копье и два метательных дротика, с ними и отправилась на охоту. Птиц и зверей я не видела. Зато нашла озеро, которое после изучения оказалось обыкновенной запрудой. В этом месте через город текла маленькая речушка, но упавшие деревья перегородили русло, образовав этот водоем. Вот с охотой на рыб повезло, две пойманные на острогу, в виде копья, рыбины стали отличным ужином. Объелась так, что даже ничего не хотелось делать. Искупавшись перед сном, легла спать и на удивление быстро уснула. Утром, позавтракав и приготовив еды впрок, вернулась на место, где я очнулась, а значит и появилась, дабы сыграть в рулетку и решить вопрос, куда идти. Заверченный на ровной поверхности дротик указал на направление, если судить по солнцу, то на север. Туда я и двинулась. Шла я не быстро, высматривая следы людей или хоть кого-то, бесполезно, я и на земле не отличалась навыками следопыта, хотя учитель и давал несколько уроков, а тут и подавно. Сутки я еще питалась рыбой, все никак не получалось поймать хоть птицу, хоть зайца какого. А вот речки, речушки и озерца встречались довольно часто. Встречались и ягоды, но я не рисковала их употреблять. И вот во второй половине третьего дня с момента моего появления, ближе к вечеру, я заметила какое-то небольшое животное, поедающее травку. Перед глазами замелькали котлеты, бифштексы, даже гамбургер затесался, Так мне надоела рыба. Аккуратно и тихо сняв рюкзак и взяв с собой два дротика, я начала медленно приближаться. Попробовала снова слиться с лесом, но в этот раз не только ничего не вышло, а вообще испытала какой-то дискомфорт в лесу, впервые в жизни. Махнув на эти, вероятно связанные с другим миром, странности рукой, продолжила свое дело. Все, 10 метров, дальше не пройти, мелькнула мысль, и я остановилась. Очень медленно отвела руку с оружием назад и, когда зверек снова нагнулся к траве, метнула дротик. «Богиня удача любит меня!» — обрадованно выкрикнула я, когда он попал в шею. Но добыча решила убежать, и я рванула за ним, но после 5 прыжков, она рухнула на траву. Забрав свои вещи, вернулась к нему и начала свежевать, вспоминая свои первые потуги, когда учитель приказал во время бега найти добычу, а потом еще и разделывать. В первый раз последнее у меня не получилось, но голодовка в течение суток быстро убрала мою брезгливость. Сейчас, достав американское изделие, принялась за ставшую привычной работу. Я так и не поняла, что мне показалось подозрительным, но в какой-то момент я перекатилась в сторону, подхватывая копье. Вовремя, на меня горящими зеленым цветом глазами смотрела какая-то тварь, размером со среднюю собаку. Прыжок, и я едва успела уйти с линии атаки и подставить копье. Не знаю как, но тварь прыгнула с места, без подготовки, без припадания к земле, чего я подспудно ожидала. От удара мое оружие чуть не вырвалось из рук, а твари хоть бы хны, даже капельки крови не заметила в том месте, куда пришелся удар. Новый прыжок, я ухожу в сторону и тут же покатилась по земле, но в следующий миг, оттолкнувшись 4 конечностями, отпрыгнула в сторону, заметив пролетевшее тело. Подпрыгнула, и я на дереве. Внизу сидели уже 2 твари. Это получается, что на землю меня уронила 2-я. Хорошо, хоть лазить по деревьям не умеете, пробормотала я, видя, как те уселись у дерева. Вот теперь я их внимательнее разглядела. Какие-то чешуйчатые твари с обрубками вместо хвостов и очень острыми и тонкими зубами. Клыков не заметила. Гляделки продолжались 5 минут. Затем один хищник поднялся и направился к убитому мной животному, обнюхав которое, принялся есть. «Что мою добычу?» – прорычала я, и желудок был со мной солидарен, требуя наказать нахалов. Копья я лишилась, но сейчас вспомнила о замечательном артефактном ножичке. «Вот сейчас и проверю, насколько крепка ваша броня», – зло произнесла я, спрыгнув на землю в чуть сторону, приготовилась к атаке, которая не замедлила начаться. Тварь ринулась на меня и в этот раз без прыжка, но невероятно быстро. Ожидая чего-то подобного, я упала на спину, выставив нож вверх. И этот артефакт не подвел, нанеся рану на ее груди, хотя я ожидала, что он разрежет по всей длине. Второй хищник отвлекся от поедания моего обеда и прыгнул на меня, прямо оттуда, более чем с 10 метров. Я этого никак не ожидала, поэтому он, врезавшись мне в грудь, опрокинул навзничь. Откатившись вправо, я просто выставила нож и попала прямо в широко открытую пасть, пронзив небо и достав до мозга, если он у нее в голове. Как не поранила руку, а его зубы, сама не понимаю. «Ах, ты ж», — выругалась я, почувствовав укус в ногу. Сев, я со всей силы полоснула ножом по шее. И вот этот удар принес успех, разрубив ее до середины. Вскочив на ноги, я вскрикнула от боли, пронзившей правую ногу от места укуса и вверх, почти до талии и села, тем самым спасая себя от новой атаки раненого зверя. Либо мозг у него не в голове, либо он настолько мал, что просто в него не попало, либо их вообще 2. Но рана сказалась, и действовал он сейчас значительно медленней, попытавшись подойти и укусить. Подпустив ближе, чтобы уж наверняка, я снова ударила по шее. Ну и твари, я с ненавистью посмотрела на них и встала. Точнее попыталась, но ногу снова пронзила боль, а когда я села, то почувствовала онемение. Блин, вот же заразы. И на четвереньках поползла к своему рюкзаку. Онемение довольно быстро начало распространяться по ноге, и когда я все же добралась, то правую ногу уже не чувствовала. Собрав травы противоядия, разжевала их и запила водой. За ними последовали травы, восстанавливающие работоспособность организма, повышающие его тонус, и снова противоядие. Я едва успела закрыть флягу, сразу выпавшую из рук, упала на бок, уже не чувствуя ни ног, ни рук и никакой другой части тела, за исключением сердца, от которого началось распространяться тепло. Сознание заволокло туманом, и я отключилась. Глава 5. Пхилла, проклятый лес. Как только исчезла печать портального перехода, Юлиан отдал приказ лучшему чувствующему отряда. «Быстро определи, где мы находимся». Андриан замер. Остальные воины без приказов и напоминаний рассредоточились, а часть ушла осматривать ближайшие окрестности. Вскоре они вернулись, просигналив, что все в порядке. Чувствующий шевельнулся, очнулся и доложил. «Мы находимся в 80 километрах южнее цели. Вот здесь», — он указал место на трехмерном изображении, развернутом Юлианом. «Нас что, даже за Фиансвиль не перебросили?» — удивленно и немного раздраженно спросил брат владыки. «Опять будут говорить ерунду о помехах от чуждого. Сейчас все бегом к переправе». И три группы понеслись в сторону моста. Юлиан не посвящал в подробности даже командиров двух остальных групп, сказав только об опасном нарушителе, не уточнив источника информации. Как ни сообщил и о божественном проявлении, он прекрасно понимал важность события, как и беспокойство брата, поэтому, во-первых, выдвинулся лично со своей группой, во-вторых, воины двух других групп были преданы роду владыки. Если он прикажет убить кого-нибудь, то они сделают это, не задумываясь. В данный же момент он костерил магов-портальщиков, что те не смогли их перебросить к самому Мальвиену или хотя бы поближе к нему. Может быть, они в этом случае не виноваты, но очень уж далеко от места назначения их переместили. Он даже немного задумался о том, что информация о странном магическом выбросе энергии ушла на сторону, и кто-то из магов, работающих с порталом, специально так сделал, обвиняя зону чуждого. После размышлений, поначалу он отбросил этот вариант, но затем изменил решение, решив еще раз проверить магов на предмет лояльности владыки. За этими думами время, затраченное на путь к мосту, пролетело очень быстро, и вот он появился перед ними. «Если узнаю, кто это сделал, то с живого кожу сниму», – процедил сквозь зубы Юлиан, глядя на обломки сооружения. «Быстро организовать переправу», – приказал он, – «главное скорость, остальное неважно. Будь река не такая широкая или находись они в другой ее части, то самый быстрый способ – это перебраться на тот берег вплавь». И хотя в этом месте ширина Фиансвиль достигала всего 300 метров, вряд ли кто-то рискнул совершить это. Посредине тянулась на пару километров трещина, глубиной до 50 метров, где хищная рыба-шуупка достигала 3,5 метров в длину. И охотилась она на все, что плавает в этом месте. У них был с собой специальный состав, отпугивающий этого речного хищника, но наносить его необходимо только на лодку или плот. Вот сейчас его подчиненные и занимались их строительством. Хотя все его воины владели соответствующими навыками, времени ушло на это прилично, и только спустя 4 часа они отправились дальше. Перед Мальвиеном группы разошлись в стороны, чтобы охватить как можно большую площадь. Свою же Юлиан повел прямиком к развалинам храма. По пути им никто не встретился, и вскоре его группа рассматривала недавние следы, которые оставил нарушитель. «Сможешь что-либо сказать?» — спросил он чувствующего. Тот замер буквально на пару секунд и произнес. «Нет, влияние чуждого усилилось и лес, по-моему, начинает преобразовываться. Он еще наш, но связь с нашим миром почти исчезла. Год назад этого еще не было. А ты что скажешь?» — спросил он лучшего следопыта. «С уверенностью могу сказать, что эта девушка, по комплекции вполне может быть эльфийкой, но обувь у нее очень странная. Никогда раньше с такой не сталкивался. Даже предположу, что пошита она не в нашем мире. Еще могу добавить, что ей не больше 20 лет и ее учили правильно ходить по лесу, но то ли не успели выучить, то ли она плохо училась. След во многих местах едва читается, хотя обувь ее грубая». В это время пришел вызов на разговорный амулет от командира второй группы. «Что у тебя? Нашли следы костра и место ночевки?» — доложил тот. Следующие 2 часа они обследовали руины города, убедившись, что прибыла только одна эльфийка. Юлиан же все это время внимательно изучал остатки храма, пожалев, что в составе групп отсутствует хотя бы одна жрица. Ему докладывали, что они выглядят слишком ухоженным, словно кто-то занимается уборкой, но, вероятно, не смогли передать, насколько это выглядит подозрительным. Или он не обратил на это внимания. Вспомнив и проанализировав доклады, он понял, что здесь присутствует его вина. Надо было самому сходить и посмотреть на все это. Еще глава службы внутреннего контроля прекрасно знал причину нежелания посещать это место – обыкновенный страх. Страх перед сумеречной богиней, сестрой той, кому поклонялись они. Даже руины ее храма сохраняли в себе ее божественную силу, о чем свидетельствует их идеальное состояние. Взяв в руку переговорный амулет, он вызвал владыку. «Айтиран», — обратился он к нему по имени, как делал всегда, когда хотел сообщить важные новости, — «ты знал, что столичный храм сумеречников сохранил божественную силу?» «Нет». После их уничтожения жрицы периодически посещали это место, но ничего подозрительного не находили, — ответил он. «Проверить не могу, но сейчас я уверен, что в нем она присутствует», — утвердительно сказал Юлиан брату. «Ты понимаешь, что это значит?» Даже через амулет он почувствовал волнение владыки. «Мертониан должен быть уничтожен. Это не он. Прибыла молодая эльфийка», — сообщил он новость брату. «Дочка или нет, непонятно. Еще добавлю, что прибыла она из одного из миров Грозди. Это его дочь», — уверенно ответил владыка. «Ее надо убить, но перед смертью ты любым способом должен узнать у нее про реликвию клана, без которой она сюда просто не могла попасть». «Понял, сделаю», — пообещал он и прервал связь. «Мы нашли, куда она ушла», — сообщил подошедший командир третьей группы, след один, путать свои следы она не стала. «Все за ней, моя группа идет непосредственно по следу, ты», — он посмотрел на командира второй группы, «справа он меня, ты», — перевел взгляд на главного в третьей, «слева». Построение, облава, и 18 воинов устремились на север. Наконец-то им повезло, и по пути они не встретили никаких тварей. Уже в сумерках Юлиану доложили, что обнаружили спящую девушку, причем, совсем не эльфийку, хотя волосы у той были такие, что могли позавидовать самые родовитые представительницы их расы. Его люди уже приготовились на нее набросить сеть, как к нему подошел его лучший следопыт. «На это следует посмотреть», — сказал он и направился в сторону, откуда пришел. «Хартер», — удивился он, — «убитый ударом меча в шею?» «Да, только убили не мечом, а ножом», — уточнил следопыт. «Их двое, самец и самка, убиты более 5 часов назад. Так сейчас должна подойти стая», — воскликнул глава службы внутреннего контроля. «Пакуйте ее и выходим из зоны». У этого хищника, пришедшего из аномалии, было несколько странных особенностей. Хартеры были семейно-стайными животными. В чем это выражалось? Они всегда жили парами и контролировали всегда одинакового размера площадь. И в то же самое время стая контролировала территорию, равную количеству пар умноженному на площадь, подконтрольную одной. За все века, пока и люди, и эльфы, и гномы, и другие расы изучали аномалию с их фауной, установили это совершенно точно. Чем обусловлено это и как эти хищники определяют размер, оставалось загадкой. В нападении тоже присутствовали интересные моменты. Если рост противника был ниже их, то они старались укусить его. Если же объект атаки был выше их ростом, то атака совершалась прыжком в грудь или спину, или бок, чтобы сбить его на землю и затем укусить. Слюна этих хищников, попадая в кровь или просто на рану, становилась смертельным ядом, от которого защитить могла только магия. Действовал этот яд не мгновенно, но, как правило, мало кто мог выжить, ведь после первого укуса следовал второй, затем третий, а их чешую пробить простым оружием невозможно, даже магически усиленное справлялось далеко не любое. Только печати высших ступеней придавали клинкам силу, благодаря которой они и наносили раны. А еще они прекрасно чувствовали смерть любого животного из стаи и шли мстить. Собравшись вместе, стая шла на место гибели и в радиусе 300 метров уничтожала все живое, после чего убирала свой контроль с территории убитых. Вот эту площадь радиусом 300 метров и называли зоной. Но сделать они ничего не успели, словно в насмешку раздался крик: «Стая, быстро ее завернули в сети и уходим», — приказал Юлиан. Его подчиненные завернули девушку в приготовленную ранее сеть, забрали ее вещи и стремглав бросились на юг. 300 метров, всего 300 метров им надо пробежать, чтобы уйти. По какой-то причине во время мести за пределами этого круга, они никого не трогали. Им оставалось не более 10 метров до заветной черты, и некоторые уже думали, что спаслись, как впереди раздались характерные звуки. «Мне надо срочно передать сообщение владыке», — быстро сказал Юлиан. Воины поняли его и образовали вокруг него кольцо. Сам же глава службы внутреннего контроля взял в руки амулет и активировал его, представляя своего брата, и очень удивился отсутствию хоть какого-либо отклика. «Что за?» — выругался он, глядя на амулет магическим взглядом. Сложнейшая вязь плетений была разорвана во многих местах. Он не стал задумываться о причинах, а мысль, она должна умереть, заставила достать меч. Но сделать он ничего не успел. Мощный удар в грудь заставил его покатиться по траве. Еще в полете он увидел, что от прикрывающих его людей остался всего один эльф. Он рванулся к пленнице, по пути удачно проткнув одного, попав в главный орган, полоснул по шее второго, нанеся не очень глубокую рану, но вновь покатился по траве. Вот только в этот раз подняться он не успел, получив укус. Сильно ранив укусившего его Хартра, он активировал амулет, специально созданный от этих тварей, и, вскочив на ноги, едва успел увернуться от следующей атаки. Его атаковали три Хартра, да еще подходил раненый им ранее. Он совершил отчаянный рывок, стараясь уже просто покинуть зону, но неудачно, вновь оказавшись на земле, получил одновременно два укуса, миг спустя еще один. От такого количества яда не спасала никакая магия, поэтому спустя пару минут он превратился в труп. После этого хищники ушли, и никто из присутствующих, ни эльфы, ни хартры, на месте сражения не увидел, что с момента, как Юлиан взялся за переговорные амулеты до ухода хищников, на груди девушки из-под одежды исходило изумрудное сияние, а когда оно исчезло, девушка открыла глаза. Хилла, проклятый лес. В сознание я пришла рывком, очень быстро выплыв из небытия, вспомнив, что получила приличную дозу яда, попробовала пошевелиться, и тут же застонала от неприятных ощущений. Создавалось впечатление, что я отлежала все тело, а кровь сейчас начинает циркулировать по нему. Переждав этот неприятный момент, попробовала пошевелиться вновь, и снова безуспешно. Приподняв голову, поняла причину, сеть, в которую я была завернута, хорошо сковывала мои движения, ни руками, ни ногами пошевелить не могла. Блин, какие придурки меня спеленали, негромко выругалась я. Поначалу хотела выкрикнуть, чтобы привлечь внимание, но вспомнила про тварей, напавших на меня, и промолчала. Мне повезло, никто меня не обыскал и не забрал мои вещи, по крайней мере, артефактный клинок я чувствовала под своей рукой. Осталось только ее вывернуть и вынуть оружие из ножен. Вот только сделать это непросто. Я начала раскачиваться, вдыхая воздух полной грудью и выдыхая его, одновременно делая движения руками, как учил меня призрак. Постепенно моя рука опускалась все ниже и ниже, пока не нащупала рукоять. Теперь надо всего лишь только извлечь его из ножен. Вот только с этим оказалось куда как сложнее. Я уже через боль в руке сдвигала ее дальше. Наконец-то лезвие вышло сантиметров на 5, дальше никак не получалось. Теперь постаралась повернуть его, чтобы разрезать хоть немного нити сети. И мне это удалось. Одна, вторая, третья, и рука стала двигаться чуть свободней, а дальше пошло-поехало. И как это понимать? Пробормотала я, различая какие-то трупы, и застыла. Сейчас была ночь, луна в этом мире отсутствовала, звезды были аналогами с Земли, но я могла различить мертвых людей. Пусть звезды сияли ярко, что, если сравнивать с той же Землей, говорило о том, что нахожусь я в южных широтах, но я раньше никогда не отличалась ночным зрением. Конечно, детали разглядеть не могла, но все же с глазами моими что-то произошло. Подошла к ближайшему. Так это эльф, удивилась я, так как прежде никогда их не видела, и тут же вспомнила про отца, который бежал из этого мира, и бежал, наверняка, от эльфов, и я уже с ненавистью посмотрела на труп. «Так тебе и надо, длинноухий заяц», — немного злорадно произнесла я, и тут догадка мелькнула у меня в голове, и я воскликнула: «Так это они меня в сети упаковали». Захотелось выяснить, кто или что его убило, но решила оставить этот вопрос на утро. Во-первых, я все-таки видела хуже, чем днем. Во-вторых, начинала чувствовать усталость, вероятно, сказывалось недавнее отравление. Оглянулась в поисках подходящего места, но, увы, ничего не приметила. Деревья, росшие рядом, не имели толстых веток, отходящих в стороны, чтобы на них можно было более-менее нормально улечься. Присмотрела кусты, в которые залезла и, свернувшись калачиком, почти мгновенно уснула. Проснулась от того, что кто-то щекотал мой нос. Еще не успев открыть глаза, подалась назад, но никого не увидела. Кусты оставались кустами, среди них никто не притаился в попытке ее пощекотать, но что-то же заставило ее проснуться. Проанализировала место, где спала, и тихонько рассмеялась. Тем, кто решил потревожить мой сон, оказался стебель травы, колыхавшийся от ветра. От ветра? Уже вслух задала я вопрос. А ведь точно, сейчас я слышала его шум в кронах деревьев и, судя по всему, сила его была нешуточной. Выбравшись из кустов, я первым делом направилась к эльфу, которого рассматривала вчера, но, сделав пару шагов, остановилась, разглядев противников длинноухих зайцев. Их что, здесь целая стая? Подумала я, насчитав 4 трупа непонятных хищников, включая тех двоих, что убила я. Мысленно махнув на это рукой, подошла к эльфу. За ночь я не заметила никаких признаков трупа, о которых рассказывал учитель. То ли у ушастых это происходит по-другому, то ли я неправильно поняла призрака, и принялась его обыскивать, ища свою сумку. Лишь на третьем трупе я обнаружила искомое. Затем обрадовалась еще больше, когда поняла, что все мои вещи оказались на месте. Задумалась о дальнейших действиях. Идти на север мне перехотелось, ведь южнее таких тварей я не встречала. А вот куда двигаться, я не знала, тем более что в сторону, где живут эльфы, тоже нельзя. Ведь будь они нормальными людьми, то помогли бы, а не скручивали сетью. Конечно, могла существовать вероятность, что они таким образом спасали меня, вот только я в это совершенно не верю, особенно, если вспомнить про побег отца из этого мира. Интересно, вслух произнесла, а они картами пользуются. Теперь я обыскивала эльфов уже тщательно, складывая все найденные у них вещи в одну кучу. Пятеркой близлежащих я не удовлетворилась, направившись на поиски других, идя по хорошо видимому следу. Спустя 5 минут нашла трупы еще 2 хищников и 5 длинноухих, испытав при этом какой-то азарт. Внимательно обследовала всю местность и в итоге нашла 18 эльфийских трупов, из которых 3 были эльфийки, и всех их убили хищники. Увидев красоту этих девушек, я немного им позавидовала. Книги наших фантастов оказались правы, говоря об этом, за каждое из них в человеческих мирах должен тянуться длинный шлейф их поклонников и влюбленных. Что оказалось странно, обедать убитыми хищники не стали. Вот этот последний момент заставил меня действовать быстрее, вдруг они любят протухшее мясо, значит, скоро должны вернуться. И только у одного я нашла карту. Нарисована она была то ли на пергаменте, то ли на ткани, я так и не поняла, и рисовалась явно рукой, а не типографским или магическим способом. В магию я не очень-то и верила, хотя сам перенос больше всего смахивал именно на нее, а может быть, просто не хотела верить, чтобы не расстраиваться, что магиней мне не стать, или магессой будет правильно. Свойства своего ножа тоже можно объяснить технологиями. Атомарная заточка, про которую я читала в книгах, что это вполне возможно в будущем, нанотехнологии, которые уже сейчас существуют на Земле, и прочее. На найденной карте тоже отсутствовала надпись «Вы находитесь здесь». Показательно вздохнув, принялась ее рассматривать.